Она что двойника создала, высказался то, что я думал, хотя даже с такой фичей она бы вряд ли смогла ранить Римана, все же он не недаром имеет титул старшего библиария, а потому он бы быстро отличил оригинал от двойника, да и насколько я знаю, двойники не имеют всей общей силы, которой владеет оригинал, это не просто двойник. Затем он мигом отбросил напавшего в сторону, она способна создавать полноценную копию не только тела, но и своей собственной души, из-за чего созданный клон имеет всю силу своего оригинала. Чего? Вот сейчас я реально офигел, это че получается, эта гадюка может создавать полноценную копию себя самой, ничем не отличимую от оригинала, при этом имеющую такие же способности и силу. Теперь понятно, почему даже Ариману досталось, это ладно, один апостол не сдюжит против него, но вот это особо уж точно задаст ему проблем. Также она сейчас с нами билась не в полную силу, если судить по ауре, да и учитывая ее способности, то в одиночку тут я точно не справлюсь. Тогда будет лучше, если и ты присоединишься к битве, Ариман, тут даже я один не справлюсь. Тот не ответил, а вместо этого превратил в пепел тело двойника. Я же перестал тоже стоять столбом и мигом направился к настоящему телу этой особы. Подбежав ближе, у нас завязался бой, я начал наносить ей режущие удары, некоторые проходили сквозь нее, некоторые она либо отбивала, либо уклонялась от них, и прямо сейчас я нанес ей один удар, от которого она увернулась. В момент этого действия я достал пистолет и выстрелил в нее, пуля прошла мимо ее лица, но сделала царапину на щеке. Затем, подгадав момент, я одним точным ударом меча отсек ей руку. Та, оттолкнув меня, отскочила назад и мгновенно восстановила свою руку, воссоздав ее заново. Я уже собрался двинуться в ее сторону, как я обратил внимание на то, что рука, которую я отск ей прежде, начала преобразовываться, и пред нами предстал еще один двойник. Так вот как ты это делаешь, буду знать. Теперь понятно, как она это делает. Она воссоздает двойника из частицы своего собственного тела. Правда, неизвестно, нужна лишь оторванная конечность или ей обычной крови хватит для того, чтобы создать клона. Я собрался сделать шаг, как внезапно ее двойник мгновенно переместился ко мне и попытался ударить кинжалом. Удар я заблокировал, однако оригинал воспользовался этим и попытался нанести удар кинжалом. Я мигом отклонился в сторону, но сделал это таким образом, чтобы следующий удар был нанесен не по мне, а по оригиналу, и мне это удалось. Стоило мне это сделать, как апостол нанесла удар по своему двойнику, оставляя порез на ее лице. Я же мгновенно выстрелил в них обоих молнией из варпа, это их слегка замедлило, но на этом я не остановился. Подобравшись ближе, я собирался вырвать им обоим души, и едва я это начал делать, как кое-что заметил. У апостола и двойника есть различие: конструкт личности, позволяющий восстанавливать душу, есть только у оригинала, у двойника же он отсутствует. Разобравшись с двойником, просто поглотив его душу, я принялся за душу апостола, однако стоило мне начать поедать душу, как внезапно меня отбросило мощной взрывной волной, а затем я услышал голос, который мне показался знаком, и он мне очень сильно не понравился. «Не позволю». Апостол же моментально остановилась, и на ее появилось удивление. «Моя богиня». Затем я снова услышал голос, который отразил эхом в реальности. Все остановили битву, обратив внимание на голос. Хотя Астартес и солдаты демонического королевства держали врагов на мушке. Апостол гнева, враг, что стоит перед тобой, сразись с ним в полную силу, не сдерживая себя, не допускай ту же ошибку, что совершили апостол очищения и апостол кары, выпусти весь свой гнев, ведь твой гнев – это гнев всего человечества. Я исполню вашу волю, моя богиня. Затем я ощутил взгляд, направленный как на меня, так и на Аримана, а потом взгляд перефлся на имперцев. Воины империи, я прошу вас не сдаваться врагам без боя, заберите с собой стольких врагов, скольких сможете. А помочь вам в этом может мой дар, я дарую вам силу, что поможет вам уничтожить своих врагов. Идите в бой, докажите своим делом, что человечество выше всего. Едва она договорила эту речь, как внезапно над нами образовался разлом алого цвета, и внезапно из него вылетела куча алых сфер, что на огромной скорости начали лететь в имперцев и, приблизившись к ним, начали впитывать им в тела. Когда в каждого из них впиталось эти сферы, то внезапно цвет их глаз стал красным. Это стало недобрым знаком, очевидно, что Акаэлис с ними что-то сделала. Затем я ощутил мощную ауру, исходящую от апостола. Это дало мне понять, что нас ждут проблемы. Сейчас Алинора, находясь в другом измерении, билась со своим врагом. Уже несчетное количество раз она скрещивала мечи с Измаилом, при этом тот пытался всячески ее ранить, дабы позволить скверне попасть в ее тело, чего Алина старалась всячески не допускать, ибо она знала о последствиях ранения оружием, пропитанного этой энергией. И вот, снова скрестив мечи, они отскочили друг от друга. Встав напротив друг друга, они, встав в боевую стойку, начали обходить друг друга по кругу. «Должен признать, ваша упертость поражает», — Алинара не ответила. Прямо сейчас ей разум занят другим, а именно она рассматривала варианты стратегии в битве против врага, чье оружие пропитано скверной. «Меня удивляет, что вы еще сохранили рассудок при таком частом использовании скверны. Ваше удивление понятно, ибо мне известны последствия даже от косвенного использования скверны, благо знания древних позволили нам найти способ использовать силу скверны без побочных эффектов». Вот как эта новость заставила насторожиться королеву демонов, ибо такие знания, которые империя забрала у древних, могли очень сильно усилить слуг Акаэлис. Ведь раньше все очень сильно опасались тех, кто учился управлять скверной, даже ставили запреты на использование этой проклятой силы. Она уже собралась идти в бой, но внезапно пространство вокруг них задрожало, а затем произошла алая вспышка, из которой появилась та, кого Алинара хотела видеть меньше. Это был один из аватаров Акаэлис. Та начала осматриваться и, переведя взгляд на королеву демонов, нахмурилась. Измаил, увидев, кто находится, мигом преклонил колено, в знак ее почитания. «Моя богиня, я и подумать не мог, что вы появитесь здесь. Я пришла, чтобы помочь тебе сразить ее, Измаил. Вы даруете мне силу? Да, я вижу, ты постоянно стремился стать сильнее, но в этот раз ты точно не справишься». После она перевела свой взгляд на своего Алинара, отчего та была готова к битве. «Что касается тебя, то весь ваш нелюдской вид будет эстертес лица нашего мира, и даже неизвестно, откуда появившиеся у тебя союзники из иного мира, тебе не помогут. В особенности личность по имени Малаш окажется у меня в руках, ведь сейчас он бьется с одним из моих сильнейших апостолов, апостолом гнева». Это Алинару напрячься, ибо она слышала, что даже среди пятерых апостолов были те, кто обладал огромной силой даже по меркам самих апостолов, а именно двое из них, апостол истины и апостол гнева. Именно они были поистине сильнейшими всей божественной длани. И раз уж один из них здесь, то для Малаш это в действительности серьезный враг. Она не считала Малаша слабым, в НМ действительности было огромное количество сил, битвы с апостолами очищения и кары тому пример. Но они не были самыми сильными, и у них начали проскальзывать сомнения того, что он может не справиться с таким сильным врагом. Затем Акаэлис перевела свой взгляд с не, обратно на Измаила. «Измаил, прими мою силу и распорядись ей с умом. Как пожелаете, моя богиня, будь я проклят, если посмею вас подвести». Стоило ему это сказать, как аватар богини вытянул руку, и из нее вылетела небольшая алая сфера, что мгновенно впиталось в тело Измаила. Когда это произошло, то на лице Измаила начало отпечатываться разные символы, показывающие то, что он получил благословение богини. Его глаза засветились алым светом, а аура, что теперь исходила от него, заставила королеву демонов напрячься. «Теперь, когда ты стал сильнее, уничтожь лидера нелюдей, исполню то, что я прошу. Я исполню вашу волю, и королева демонов умрте». Голос Измаила тоже подвергся изменения. Он был слегка искашен и больше походил на скрип железа. После аватара Акаэлис исчез, а Измаил, перехватив свой меч, приготовился к битве. Алинара тоже не сводила взгляд со своего врага и готовилась к новой битве с ним. Примечание к части. https://radicalhost.f0tm2k. Примерный образ королевы демонов. Бой с апостолом гнева. Часть 2. Примечание к части. «Надеюсь, меня не закидают тапками за то, что я здесь написал. Сейчас я просто стоял и внимательно наблюдал за солдатами, с которыми Акаэлис что-то сделала. Внезапно они закричали и бросились на наших союзников в бой. На этом моменте я сразу заметил изменения. Они перестали чувствовать страх, а также их физические и магические силы возрасли примерно в 3-4 раза, хоть до големов рубрики и библиариев они не дотягивают, но обычных солдат в силе уж точно переплюнули. Но больше всего у меня напряжение выдавала сама апостол Еаура, она была слишком мощной и превосходила аура апостолов очищения и кары, вместе взятые. Должен отметить, Акаэлис к моим силам решила отнестись серьезно, ибо исходя из прошлых моих стычек с апостолами, они проигрывали, поскольку не бились со мной в полную силу изначально, считали меня несущественной угрозой, что и сыграло с ними злую шутку. По этой причине она сразу приперлась сюда и приказала своей шестерке сразу бить в полную силу. Я же тоже понял, что при битве с ней сдерживаться и мне будет опасно, поэтому я начал как можно больше впитывать в себя силы варпа. Попутно с этим я решил попросить помощи у Аримана. «Ариман, мне сейчас понадобится помощь, ибо тут я время в одиночку вывезу. Ты ведь прежде бился с этими существами в одиночку, так зачем просишь помощи?» «Это так, но и аура превосходит ауру апостолов очищения и кары. Даже если бы те сражались против меня вдвоем, тут возможно даже я не сдюжу». «Ясно. Ты ведь уже составил план, как эту тварь схватить и удержать?» «Да, но для этого ей нужно переместить в варп, ибо они уязвимы к нему, как ты говорил». «Хорошо, но сначала нужно сменить поле боя, здесь слишком много наших ребят, нельзя подставлять их под удар, хотя будь готов к неожиданностям, кто знает, что она еще умеет, помимо создания двойников». «Я тебя понял. Как только мы закончили беседу, то эта опасная особа мгновенно телепортировалась ко мне и попыталась нанести мне раны своим клинками. Я же мигом заблокировал удар, но я не удержался на ногах и отлетел на добрые 10 метров. Ариман же мгновенно выставил руку, используя чистую энергию варпа, выстрелил в ней лучом. Та не успела уклониться и поставила блок, пытаясь удержать баланс и активно сопротивляясь потоку энергии имматериума. В этот момент архимагистр Карвидов направил свой посох в землю и начал пропитывать ее энергией другого измерения, и через секунду земля под ногами апостола начала плавиться, а после ноги увязли в черной липкой субстанции, которая тут же затвердела, не давая ей сдвинуться с места. Изначально мы хотели переместиться в другое место, но возросшие силы дали понять, что она нам этого не даст сделать. Я же, быстро подобравшись к ней, вонзил в нецепной меч и начал потрошить ей органы, попутно с этим я начал пропитывать ей тело гнилью Нургла. Однако в этот раз произошло то, чего даже я не ожидал. Каким-то образом она с помощью астральной выжигала патоген, не давая ей распространяться. Ладно, если бы это была обычная болячка, но черт возьми, гниль Нургла — это варп-болезнь, сочетающая в себе самые опасные, смертоносные, существующие и несуществующие болезни, и от них при этом практически избавиться нереально, а она каким-то образом ее выжигает из своего тела. Та же самая ситуация и с ядами Слоаниш, она просто игнорит их. Поняв, что мой старый метод неэффективен, я начал тут же искать душу вместе с конструктом личности. Должен сказать, она пыталась противиться, и вот когда я почти добрался до души, то внезапно я ощутил такое мощное давление со стороны ее ауры, что я чуть на колени не упал. Не мечтай. Затем меня ударила такая мощная волна энергии, что меня просто другой конец зала отбросило, прямо в стену. Аримана же ударная волна слегка оттолкнула, но этого хватило, чтобы заклинания, используемые им, прервались, и апостолу хватило доли секунды, чтобы освободиться, а приблизиться к Ариману и попытаться нанести удар. Ариман, естественно, благодаря своим сверхчеловеческим рефлексам, смог отреагировать и попытался нанести удар кулаком, который летел прямо в лицо апостола. Однако произошло то, что заставило меня натурально охренеть. Одним движением своей руки она заблокировала удар чертовой рукавицы силового доспеха, который на секундочку увеличивает силу и без того сверхсильного Астартес многократно. А затем один из ее кинжалов напитался энергией алого цвета, и одним ударом она отсекла Ариману руку, по самую локоть. А затем ударом своей руки сбила Аримана с ног и пинком отправила прямо в мою сторону. Поскольку тело Аримана летело прямо в меня, я быстро ретировался с прошлого места моего назначения, в которое уже влетел главный библиарий тысячников. «Ариман, что это сейчас, черт подери, было? Если ты про то, как мне руку отсекла, то я сам не понял, как это произошло. Точнее, понял, что она нанесла удар, однако я не понял, как моя связь с психосилами оборвалась». «Чего? Погоди, в смысле связь с твоими силами оборвалась? Неизвестно каким образом, но когда я нанес ей удар, что она заблокировал, моя связь с варпом полностью нивелировалась, отчего она и смогла сделать то, что ты видел. Когда связь исчезла, я не смог воспользоваться ни одним из заклинаний, даже предвидение я не смог использовать. Вот сейчас я натурально в офиге, потому что такой фичи у апостола я не ожидал увидеть, точнее ожидал, но чтобы эта фича была настолько имбовой, что подействовала аж на самого Азека Римана, самого архимагистра предсказателей Карвидов и, черт возьми, чемпиона самого Дзинча, то это, блин, что-то запредельное. Однако мои размышления прервала апостол, что на бешеной скорости приближалась к нам. Мы с Риманом быстро ретировались в разные стороны, дабы избежать удара. Как только она нанесла удар в стену, библиарий мигом выставил в ее сторону посох, и через секунду апостол вспыхнула как огонь. Вот только через секунду это пламя потухло, однако на этом я моменте я, сконцентрировав свои силы, жахнул в ней молнией из чистой энергии варпа. Пусть и вреда мало наносит, но удержать пытаюсь. Ариман, может, уже ее в варп пора отправить? Уж это точно должно ее как-нибудь да утихомирить. Это я могу сделать, но мне нужно 5 секунд, чтобы открыть разрыв в потоке эфира. Учитывая, с какой скоростью эта гадина двигается, то для Римана это в действительности будет долго. Ладно, действуй, я попробую ее задержать. Тот не ответил, но начал действовать. Он ударил посохом по земле, и пространство начало идти рябью. Апостол же вырвалась из-под удара и мигом попыталась наброситься на Римана. Но я телекинезом схватил ее и попытался прибить к земле. Но та, отреагировав на это, метнула кинжал прямо в меня, мигов перестав использовать телекинез. Я отбил летящую в меня железку мечом. Та, освободившись, бросилась на Аримана, но было уже поздно. Как только расстояние сократилось до 2 метра, прямо перед ней открылся разлом, в который она переместилась при попытке напасть на библиария. После того, как она попала вовнутрь варпа, Ариман закрыл разлом. Теперь, когда одной проблемой стало меньше, мы сразу переключились на наших врагов в округе, ибо солдаты империи хоть и уступали Астартес, но когда дело доходило до обычных солдат, то им, чтобы завалить одного имперца, требовалось 3-4 бойца, ибо у каждого из этих гадов было некое подобие барьера, которое полностью или частично блокировало заряды от стаберов или колдунства обычных магов. Сейчас Алинара всячески старалась уклоняться от ударов Измаила, который благодаря благословлению Акаэлис стал сильнее, причем по ее меркам он стал сильнее в 3-4 раза. Более того, его острота реакции очень сильно повысилась, отчего ей стало сложнее наносить удары в ближнем бою, а также возрос риск получить рану от клинка. Естественно, будь у врага обычный меч, она бы проигнорировала бы царапины, полученные от него, но меч Измаила – это клинок, пропитанный скверной. Получить хотя бы обычную царапину от такого оружия – уже могло считаться за подписанный приговор и перевес сил в сторону врага, ибо последствия от отравления скверной ведут к мучительной агонии и смерти. И вот, отбив очередной удар, королева демонов отскочила назад, дабы найти способ противодействия своему врагу. «Ты сдашь позиции, королева демонов, однако я удивлен, что ты пытаешься противиться мне, несмотря на то, что у тебя мало шансов победить меня». Алинара не ответила, а думала, как ей убить Измаила. Несмотря на свой немалый боевой опыт в битвах, разница сил очень сильно ощущалась. Обычная тактика и уловки, которые она знала, не могли помочь. Отступить она тоже не сможет, так как находится в другом измерении, откуда она не может сама выбраться. От осознания того, что она собирается сделать, в ее разуме промелькнули воспоминания. Сейчас в богато украшенной комнате, прямо на кровати сидела маленькая девочка с фиолетовыми длинными волосами и голубыми глазами. Одета она была в черное, с элементами синего цвета платье, лет ей было около 10. Сейчас перед ней стоял человек, одетый в черную с элементами алого цвета, украшенную драгоценностями одежду. Лицо имело аристократические черты и было слегка вытянутым, глазу были красные с вытянутыми, как у зверей, зрачками, волосы у него были фиолетового цвета, и шли они до самых плеч. Сейчас у этого человека в руках находился меч, который он сейчас показывал девочке. Вот так и выглядит меч, которым я владею, Алинара. Вау, папа, неужели это тот самый легендарный Дарктилиус, меч, созданный нашими предками? Да, доченька, по легендам он был создан из темной магии и силы древних. В дар моему предку за то, что он спас юную Синаиру, принцессу их народа, от гибели. В этом мече содержится сила демонов всего нашего рода, что когда-либо им владели. Ты ведь знаешь, кто такая Синаира? Да, это одна из самых мудрых долгоживущих древних, что жила на всем свете. Вс верно, отец. А это правда, что наши предки, оказываясь на грани гибели, просили силу своих предков из клинка, дабы им помогли в сложных битвах. Это так, не единожды сила этого меча и воли предков спасала от гибели владельцев клинка. Что попросить помощи, нужно произнести слова, что должны идти прямо от твоей души. А что это за слова? А поверь, дочь, каждый представитель нашего рода обязан их знать, поэтому слушай внимательно и запоминай. Хорошо, я наследник древнего рода Вейнер, ваш прямой потомок. Я взываю вас о помощи в час нужды. Прошу вас даровать мне силы. Прошу вас помочь мне в трудной битве. Поделитесь со мной своей силой. Помогите своему потомку. Окажите помощь своей родной крови. Пусть ваша воля пропитает мой дух, пусть ваша сила пропитает мое тело. Даруйте мне силу, дабы я мог сразить своего врага. Ты запомнила Алинора? Да, отец. Хорошо, и помни, дочь, если тебе понадобится помощь и рядом никого не будет, чтобы тебе помочь в битве, обратись к помощи своих предков, они всегда придут к тебе на помощь. Как только ей разум вернулся из воспоминаний, Алинора собрала всю свою волю в кулак, а затем, преклонив одно колено, она обеими руками схватила рукоять своего меча и, уперев его лезвием в землю, начала произносить заклинание. «Я наследница древнего рода Вейнир, ваш прямой потомок. Я взываю вас о помощи в час нужды». Едва она начала произносить эти слова, как лезвие клинка начало светиться фиолетовым цветом. «Прошу вас даровать мне силы. Прошу вас помочь мне в трудной битве». От меча начала исходить аура, которую Измаил начал чувствовать. «Поделитесь со мной своей силой. Помогите своему потомку». Тот, увидев ее действия, лишь улыбнулся. «Значит, вы же решилась. Окажите помощь своей родной крови. Пусть ваша воля пропитает мой дух. Пусть ваша сила пропитает мое тело». Измаил встал в боевую стойку и собрался напасть на королеву демонов. «Но я не собираюсь ждать. Даруйте мне силу». Сорвавшись с места, Измаил начал очень быстро приближаться к королеве демонов. Подойдя на очень близкую дистанцию, он занес клинок, дабы наконец обезглавить королеву демонов. «Умри, дабы я могла сразить своего врага». Как только она закончила произносить эти слова, произошел мощный всплеск ауры, который оттолкнул Измаила на несколько метров назад. Сама же энергия, что вырвалась из клинка, начала концентрироваться и впитываться в тело королевы демонов. Около минуты понадобилось, чтобы энергия впиталась в ее тело. Как только это произошло, то Алинора ощутила на самой себе, что она стала куда сильнее, чем была, ее магическая сила тоже возросла, отчего от нее исходила аура, которую уже на себе ощутил Измаил, и эта аура начала его беспокоить. Он, конечно, знал, что клинок в руке королевы демонов был способен усиливать своего владельца, но он не предполагал, что меч усилит своего владельца так сильно. Более того, эти изменения проявились и внешне, на лице появились росписи, в виде двух линий, по одной черной линии на каждую сторону лица, идущих от лба, через щеку и заканчиваясь в области подбородка заостренным концами. Глаза тоже изменили свой цвет, белки стали черными, склеры глаз приобрели фиолетовый оттенок. На лице королевы демонов была отчетливо видна строгость. Сейчас она была максимально сосредоточена и внимательно следила за каждым движением своего врага. «Кажется, ты хотел увидеть мощь меча, что я владею». Голос королевы демонов сейчас был подобен железу, что изрядно напрягло Измаила. «Что ж, ты ее увидел, но это не ВС, прямо сейчас ты на себе испытаешь мощь моих предков». Едва она договорила эти слова, как она, мгновенно сорвавшись с места, мигом приблизилась к Измаилу и нанесла боковой удар. Тот, естественно, его заблокировал, но едва мечи скрестились друг с другом, как на клинок королевы демонов оставил на клинке надрез, небольшой, но ВС же надрез. Более того, сам удар королевы демонов был очень сильным, отчего Измаила отбросила в сторону, отлетев на 2 метра. Он лишь чудом не потерял равновесие и не упал. Что за дикая мощь? Измаил сейчас был сбит с толку, ибо, по его мнению, она сделала, что ему казалось невозможным. Она мало того, что слегка повредила меч, пропитанный скверной, что чуть ли не в сотню раз усиливала прочность стали лезвия меча, так и смогла превзойти его по силе, что даровала ему богиня. «Судя по взгляду, ты в смятении, Измаил, прозванный Истязателем. ТЦ, не смей на меня свысока смотреть. Я даю тебе последний шанс, сдайся или умри. Я лучше предпочту второе, и если я в действительности умру, то и тебя заберу на тот свет. Так тому и быть». Едва она сказала это, как Алинора и Измаил сорвались с места и скрестили свои мечи. «Сейчас я и Ариман активно помогали нашим союзникам разобраться с врагами, что получили бафы от своей богини, и должен сказать, эти бафы эти весьма весомые. Около получаса нам понадобилось на то, чтобы разобраться почти со всеми войсками, что были здесь. Прямо сейчас остались лишь 6 солдат, что побежали прямо на нас с Риманом. Одного я разрубил цепным мечем, второго же я подловил, сначала прострелил пистолетом ногу, а затем, воткнув ему в тело меч, начал ему пилить внутренности, а в качестве финального штриха я вонзил ему прямо в глаз кинжал, что окончательно его убило. Ариман же, несмотря на отсутствующую руку, просто одним взмахом своего посоха превратил напавших в угольки. «Полагаю, это последнее, Ариман?» Тот в ответ мне кивнул. «Да, больше никого не осталось». После он подошел к своей оторванной руке и взял ее, с помощью телекинеза. Ты уж извини за оторванную руку, я конечно говорил, что апостолы сильны, но не знал, что и среди них есть настолько сильные ребята. Тут тебя винить ни в чем, никто из нас не мог знать предел сил этого апостола. Честно говоря, я даже впечатлен работой, которая провела сущность, что создала их. Их суть можно сравнить с сутью демон-принца, что обладает чудовищной силой. Ты знаешь, как она их создала? Если честно, нет, а ты? Точный ответ мне не ясен, однако, скорее всего, она использовала ритуал, схожий с ритуалом возвышения темных богов, только вместо сил моря душ использовался астрал. Вот как? Что ж, ясно. А ведь предположение Аримана имеет место быть. ВС же апостола можно точно приравнивать к сути демон-принцев варпа, с разницей в том, что для возвышения использовался не варп, а астрал. Знать бы еще, что эта энергия из себя представляет и как ей управлять, было бы вообще супер. Слушай, Ариман, может сказать Таларусу, чтобы он привел сюда апотекариев, чтобы тебя подлатать? Спасибо за предложение, но не нужно, я могу себя исцелить сам. Едва он это сказал, как его левитирующая оторванная конечность присоединилась обратно на место, а затем силовая броня Аримана слегка нагрелась, и прямо на глазах все повреждения начали восстанавливаться. Где-то секунд через 15 все повреждения были восстановлены, причем восстановлены были так, словно их вообще не было. Затем Ариман посмотрел на свою восстановленную руку и сначала сжал в кулак, а затем разжал, видимо проверяя чувствительность. «ВС в порядке?» Тот мне в ответ лишь кивнул. «Значит, что и вправду порядок. Ясно, и темп нашим». Только мы собрались к солдатам, как спустя несколько секунд, меня окликнул Ариман. «Малаш, да, что?» Я повернулся к Ариману и заметил, что он куда-то смотрит. «Кинжал апостола». Я перевел взгляд на оружие апостола, которое я у него выбил из руки во время боя. Кинжал лежал спокойно неподалеку от нас, но я заметил странность, на которую главный библиарий заострил внимание. Лезвие кинжала светилось алым цветом, хотя без владельца не должен был. Не понял почему. Внезапно я ощутил возмущение в варпе, и не я один, Ариман тоже ощутил, если судить по тому, что он дернул головой. Внезапно ощутил искажение в пространстве, а затем через несколько секунд появился разлом в варпе. Ариман попытался его подавить, но не успел, и из трещины в пространстве мгновенно выскочила знакомая нам фигура, что летела нас прямо на огромной скорости. Мы мигом отскочили в разные стороны, и фигура приземлилась прямо там, где лежал кинжал. Подобрав кинжал, она развернулась к нам, и здесь я уже был выбит из колеи. Перед нами стояла та самая апостол, черт возьми. Правда, вот внешне она была побитой, варп ВС же е смог покоржить. Е доспехи были очень повреждены, были отчетливо видны вмятины, царапины, деформации доспеха. Но меня интересовало два вопроса. Каким образом она вообще осталась жива и как она выбралась из имматериума? От вот этих мыслей из меня вырвалась лишь одна фраза. Ну это уже, черт побери, ни в какие ворота не лезет. Примечание к части. Ребята, пожалуйста, напишите, вам понравился арт, ссылку на который я оставил в прошлых главах, хоть это не нарисованный арт, но как вы его оценили, мне бы хотелось узнать. Бой с апостолом гнева, часть 3. Сейчас Акаэлис, находясь в своем измерении, наблюдала за предстоящей картиной, в надежде на то, что Е-апостол теперь точно сможет их убить, ибо теперь она будет лично Е подпитывать, хоть это и истощало Е саму. Она хоть и молчала, но мысленно проклинала Малыша и его товарища за то, что они сделали. Ей понадобилось просто огромное количество сил на то, чтобы вытащить апостола гнева из варпа. Поначалу она думала, что будет куда легче, ибо благодаря тому, что она поддерживает духовно-энергетическую связь со своими апостолами, она смогла попасть в варп, хоть и с большим трудом. Но стоило ей там оказаться, то уже поняла, что проблем куда больше, чем она думала. Варп для нее был незнакомой территорией, а также незнакомой средой. А также сама сила варпа давила на нее ментально, хоть это для нее было не опасно, но неприятно. Также она узнала, что время в этом измерении было не просто искажено, как в других измерениях, а вообще мало что значило для этого измерения, которое оказалось еще и постоянно изменчивым. Более того, само измерение было пропитано мыслями, чувствами и желаниями разных живых существ, что было для нее удивительным, ибо прежде ей не доводилось видеть подобное ни в одном из измерений, что ей были известны. В варпе она провела около месяца, в то время как в реальном мире прошло всего несколько минут. Когда она нашла своего апостола, то видела, как она мучается, и материум ломал ей разум, но та держалась из последних сил. Однако возникла еще одна сложность, А Кайли стратила просто огромное количество своих сил на то, чтобы вообще пытаться находиться в варпе, ибо по неизвестной ей причине это измерение пыталось ее вытолкнуть из себя, чему она сопротивлялась. Обычным способом она вытащить апостола не смогла бы из-за изменчивой природы варпа, однако ей удалось найти лазейку. Благодаря своей связи она могла чувствовать не только апостола, но и его оружие, которое она лично даровала каждому из них. Один из кинжалов, принадлежащий апостолу гнева, находился в реальном мире. Она решила использовать этот кинжал в качестве маяка, благодаря чему она смогла вытащить ее из варпа. Она прекрасно видела то, как одна из ее верных подчиненных была по-настоящему зла на Малыша и некоего Азека Римана. Легче даже сказать то, что ее апостол была не просто зла, а в настоящей ярости. «Пора тебе и твоим товарищам уйти в небытие, Малыш. Сейчас я и Ариман просто стояли и наблюдали за этой девицей. Я вообще понять не мог, каким образом она выбралась из варпа. Она, конечно, сильна, не спорю, но не настолько, чтобы прорвать пространство между варпом и материальным миром. Тут к гадалке не ходи, ей явно помогли, узнать бы еще кто. У меня, конечно, есть предположение, что это Акаэлис, но вряд ли, ибо варп это точно не ее территории, да и в варпе нет ничего подозрительного. Ариман, у меня есть предположение, что ей помогли покинуть варп, она бы физически не смогла бы покинуть его сама. Соглашусь с тобой, ей точно помогли. Несмотря на всю ее силу, она бы не смогла выбраться из моря души, скорее всего это сделала так называемая Акаэлис. Вот тут я удивился, каким образом такое Акаэлис могла провернуть. Не понял, как Акаэлис такое могла сделать, варп это же вообще не ее территория. Когда Акаэлис заговорила с ней, я смог уловить небольшие потоки энергии, связывающие их обоих. Поначалу я решил, что это способ их связи друг с другом на поле боя, но учитывая нынешнюю ситуацию, то скорее всего это духовно-энергетическая связь между ними и вероятнее всего между другими апостолами. Я точно не уверен в этом, но я попробую выяснить. Ариман, ты серьезно? Учитывая ее нынешнее настроение, она готова нас прямо сейчас живьем сожрать. Я знаю, о чем ты подумал, но чтобы узнать, так ли это, мне нужен лишь физический контакт с ней. Ладно, только осторожно это делай. Если то, что ты сказал, правда, то Акаэлис это без внимания не оставит. Приму к сведению, и да попроси библиария Таларуса, чтобы он уфейл солдат отсюда, ибо не очень хочется, чтобы ребята под раздачу попали. Я, конечно, знаю, что они храбрые ребята, но с апостолом им не справиться и моргнуть не успеют, как она сделает из них фарш. Уже, однако големы и сам Таларус будут неподалеку. Ладно, едва мы закончили диалог, как мы услышали бормотание этой девахи. Убью, во славу я, уничтожу, со свету сживу, испепелю, во славу Акаэлис. После последней громкой фразы, пропитанной гневом, она мгновенно сорвалась с места и, быстро приблизившись ко мне, нанесла удар, который я заблокировал цепным мечем, но стоило мне это сделать, как меня отбросило назад на несколько метров, благо я удержал расстояние. Однако меня кое-что удивило, а именно ее сила. Она никак не ослабла, хотя должна была, ибо покинуть варп и не получить при этом отдачу в виде слабости или повреждений тела и разума, очень сложно. Хотя скорее всего сейчас ее подпитывает эта богиня. Сейчас же эта апостол попыталась приблизиться ко мне снова, он мигом схватил ее за руку, а затем ударил кулаком по лицу, тем самым проломив ей череп, тем самым дезориентировав ее. Воспользовавшись этим, он схватил ее за уцелевшую часть головы и начал что-то делать. Около нескольких секунд он ее так держал, но затем девица мгновенно нанесла удар ногой по телу Аримана, отчего тот слегка пошатнулся, а затем попыталась нанести еще один удар, в этот раз в область локтя, тем самым заставив его руку ослабить хватку. Затем она мгновенно отпрыгнула назад. Ну что выяснил? Да, мое предположение оказалось верным, между ней и Акаэлис есть духовно-энергетическая связь. Я не успел выяснить, есть ли эта связь между божеством и другими апостолами, но между Акаэлис и апостолом гнева она точно есть. Но это не ВС, через эту связь Акаэлис сейчас подпитывает апостола своей силой. Теперь ВС на свои места, я был ВС таки прав насчет ее сил, ВС же это Киатера, не могла покинуть варп без последствий для себя. Значит, мое предположение касательно того, что эта апостол не могла без последствий покинуть варп, было верным. Ариман на это не ответил, а лишь незаметно кивнул. Я начал думать, что делать, и внезапно мне в голову пришла идея. Ариман, а ты сможешь разорвать эту связь между ней и богиней? Да, но мне понадобится время, примерно от одной, до 2 минут. Учитывая то, с какой скоростью эта гадина двигается, то это проблема. Я, конечно, попробую ее удержать, но сомневаюсь, что меня хватит на минуту. Ариман, можешь связаться с Таларусом и сказать ему, чтобы големы по сигналу начали вести по ней сконцентрированный огонь из болтеров и автопушек. Это должно помочь ей задержать. Хорошо. После я краем глаза заметил, как големы начали перемещаться по округе и занимать позиции. Апостол же заметила это и попыталась напасть на одного из рубрикантов. Она сорвалась с места и попыталась приблизиться к одному из них, но я быстро пресек эту попытку и с помощью телекинеза прибил ее к земле. Та попыталась вырваться, но приблизившись к ней, я мигом попытался пресечь попытку, прибив ее к земле косой. Ариман же придавил ей тело ногой, а затем схватил ее за голову и концентрироваться на своих силах, но та все равно продолжала попытки вырваться, что у нее активно получалось. «Черт, Ариман, она пытается вырваться, сигнал, сейчас же!» Он лишь дернул головой в сторону големов и Таларуса, после чего те открыли сконцентрированный огонь. Как только это произошло, тело апостола начало подвергаться настоящему веселью. Мы с Ариманом услышали настоящий эрф, состоящий из выстрелов автопушек и болтеров. Под давлением такого свинцового дождя тело апостола начало превращаться в настоящее месиво, однако несмотря на это апостол восстанавливала свое тело с чудовищной скоростью, даже у апостола очищение и кары регенерация не была настолько быстрой. После каждого попадания масс-реактивного снаряда, на месте оставленного им раны, скорее уж лучше даже сказать пробоины, ВС моментально восстанавливалась. В это же время Ариман старался пробраться к этой связи и пытался разорвать ее. Сейчас Ариман, используя свои силы, пытался прорваться через сознание апостола. Более того, поражался тому, как это существо активно сопротивлялось ему. Естественно, Малаш говорил ему, что апостолы очень сильны, однако в этот раз появился апостол смог удивить самого Малаша. Ариман на самом себе испытал силу этого апостола. Особенно то, как она смогла оборвать связь между ним и варпом, и для этого ей понадобилось всего лишь прикоснуться. Подобное даже Магнус Красный не был способен сделать, лишь Дзинчу и императору удалось бы совершить подобное. Подобное действие очень сильно отразилось на Аримане. Не будь он на старте, и не имея знаний, как этому противостоять, то он бы моментально потерял сознание. Однако это лишь дезориентировало его на несколько секунд, за которые апостол смогла отсечь ему руку и одним ударом ноги пнуть его со всей силы в стену. Такого нахальства в свою сторону он терпеть не собирался. Поначалу он думал, что варп поможет уничтожить ВС же Малаш говорил, что они уязвимы к потоку импереев, но к удивлению самого Малаша, она смогла оттуда выбраться, естественно, не без последствий. Прямо сейчас он пробирался через бушующий поток ненависти к душе, через которую образовывалась связь с Акаэлис. Однако даже сейчас она активно сопротивлялась ему, но несмотря на эти тщетные попытки он смог пробиться к ее душе, ибо ему нечто и количество раз доводилось находиться в чужом разуме, даже если тот был защищен. Пройдя немалый путь по ее сознанию, состоящее из фрагментов памяти апостола, он добрался до цепей, которые ему нужно было оборвать. Каждая из этих цепей представляла из себя запутанные алые нити, прикрепленные к земле. Он подошел к одной из них и осторожно прикоснулся к ним, дабы понять их суть, но стоило ему это сделать, как он ощутил постороннее присутствие. Обернувшись, он увидел девушку, одетую в белое платье. Он ощущал ее ауру и сразу понял, что перед ним находится не человек, а именно та, кто и помогает сейчас апостолу с подпиткой. «Я знаю, зачем ты здесь, и не позволю тебе этого сделать, тебе мне не помешать». Едва он собрался схватить нить, как она покрылась алым барьером. «Скажи, Ариман, зачем ты помогаешь нелюдям, ведь ты сам человек и испытываешь к ним неприязнь». «Неприязнь у меня к представителям других рас находится на инстинктивном уровне, и по большей части она относится к представителям иных рас моего мира, не этого». «Ладно, но если быть честным, то мне тебя жаль, особенно твоих людей, очень тяжело видеть то, во что они превратились, подумать только, что кто-то посмел подобное святотатство». Затем в воздухе появилось небольшое окно, в котором был изображен один из легионеров Проспера. Бедолаги, воины, ставшие мучениками, утратившие свое самосознание, чьи тела обращены в прах, я бы могла им помочь, если бы знала как, ведь варп — это неизвестная для меня территория, в которую я попасть даже не способна без помощи извне. Они мучились и до того, как стать тем, кем они сейчас являются. Мучились, весь наш легион был подвергнут проклятию изменения плоти, каждый из легионеров 15-го легиона обращался в чудовище, мутанта, в теле которого каждый боевой брат испытывал невыносимые страдания, лишь смерть могла избавить его от мучений. Почему вы не исцелили себя, ведь ваших знаний в использовании сил варпа было достаточно для спасения? Потому что это проклятие было создано с помощью варпа, создано силами одного из четырех губительных сил. Губительные силы, кто они? Я не обязан на этот вопрос отвечать, не пойми неправильно, но могу тебе помочь исцелить твоих людей, конечно, если ты примешь мою сторону. Ариман видел в Ясути то, что она готова ему помочь, но несмотря на этот соблазн, он знал, что она попытается им воспользоваться, особенно таким образом, ибо он помнил, кем был до ереси и кем стал. Он уже давно сделал свой выбор. Я однажды доверился божеству и совершил ошибку, больше я повторять не собираюсь. Жаль, что ты не видишь истину. Едва она это сказала, как она вытянула руку, и в Аримана был направлен бушующий поток энергии алого цвета. Главный библиарий сразу отреагировал на эту атаку и, создав барьер, заблокировал атаку. Затем он выставил в сторону Акаэлис встречный поток энергии варпа. Несмотря на попытки, Акаэлис не смогла защититься, и в мгновение ока ее аватар был рассеян. Ариман уже собрался начать разрывать связь между ней и апостолом, как ощутил ее присутствие снова, и в этот момент вокруг него появилось множество ее аватаров. Ариман же в ответ воссоздал своих аватаров, дабы задержать аватаров Акаэлис, ибо времени у него не очень много. Спустя несколько секунд он прорвал барьер, находящийся вокруг нити, а затем он начал разрывать их, тем самым отрезая апостола от Акаэлис. Естественно, та пыталась ему помешать и пыталась всячески до него добраться, она пыталась ему помешать, даже пыталась как-то его убедить, но он ей не слушал, ибо он больше не собирается никому из божеств служить. И вот спустя несколько минут осталась последняя нить, перед этим он обратил внимание на саму связь и решил воспользоваться ею. Перед тем, как оборвать, он схватил последнюю нить и начал пропитывать ее энергией варпа. Через минуту он перестал пропитывать ее энергией и просто оборвал эту нить, после чего он обернулся к ее аватарам, которые уже добивали последнего двойника Аримана. Поначалу ничего не происходило, но затем аватары Акаэлис начали исчезать, один за другим. «Надеюсь, тебе понравится мой дар», после чего Ариман покинул подсознание апостола. Сейчас я старался как можно дольше удерживать эту дамочку на земле, однако несмотря на повреждения, которые она получала, та всячески пыталась вырваться, и это суть в том, что каждую секунду ее тело, находясь под постоянным градом болтов, раз за разом превращаясь в месиво. Ариман сейчас всячески пытался оборвать связь между Акаэлис и этой девицей. И вот спустя еще несколько секунд Ариман начал подавать признаки движения, затем он дернул головой, и стрельба прекратилась. «Малаш, действуй!» Я без задних мыслей сосредоточился на том, что осталось от тела апостола, и сначала вырвал, а затем поглотил душу, а после я принялся за конструкт. Вот только произошло то, чего даже я не мог ожидать. В момент, когда я коснулся конструкта личности, я ощутил мощный всплеск энергии, а затем произошел огромный выброс энергии алого цвета, от которого нас с Ариманом откинуло на несколько метров от апостола. «Ариман, что, черт возьми, сейчас случилось?» Акаэлис пыталась мне помешать, однако у нее ничего не вышло. То, что сейчас произошло, было мощным выбросом сил самого апостола. Это произошло из-за прямого контакта души апостола, а также ее конструкта личности с варпом. «Погоди, но раньше, когда я извлекал души и конструкты личности апостолов, таких сюрпризов не было, так почему сейчас произошла такая реакция?» «Тогда контакт с варпом между конструктами и душами был косвенным, ты лишь захватывал и извлекал их, не позволяя силам имматериума контактировать напрямую. То, что произошло сейчас, и было результатом прямого контакта, поскольку я пропитывал душу апостола варпом, то такая реакция произошла бы, но не сразу, а через определенный промежуток времени, но когда ты извлек душу, то лишь ускорил этот процесс». «Понял, буду знать». После чего я мигом встал на ноги и собрался подойти к телу апостола, дабы уничтожить конструкт личности. Однако я быстро заметил, как она встала на ноги и посмотрела на меня безэмоциональным взглядом. Благо, в этом состоянии она теперь должна быть не такой сильной. Я, не теряя времени, начал быстро к ней подходить, пока она не очухалась, а Астартес при этом держали ее на мушке и были готовы в любой момент открыть по ней огонь. Подойдя ближе, я заметил, что она не податая признаков движения. Решив не терять время зря, я схватил ее и начал извлекать конструкт снова. Добравшись до конструкта, Я собрался вырвать его и поглотить. Вот только затем апостол мигом схватила меня за руки, и после я получил удар кулаком прямо в рожу. Вот только удар был настолько сильным, что меня аж отбросило от нее. Големы мигом открыли по ней огонь. Вот только стоило это сделать, как она мгновенно исчезла со своего прежнего местоположения, дабы уйти от линии огня, и в ту же секунду, оказавшись прямо передо мной, схватила меня за руку, и стоило ей это сделать, как у меня пропала связь с варпом, а затем меня начало мутить со страшной силой, а также я почувствовал очень сильную слабость и потерю контроля над своим телом. Также я ощутил, как у меня что-то начало течь из носа, не успев понять, что происходит, как я мгновенно получил удар в бок, отчего я отлетел в ближайшую стену. Я, естественно, пытался восстановить контроль над своим телом и силами, вот только эта падла мгновенно прерывала мои попытки, стоило ей только прикоснуться ко мне. Тут я, кажется, догадался, почему Ариман замешкался перед тем, как ему отсекли руку. На мне применили тот же прием, что и против него. Вот только разница в том, что Ариману больше 10 000 лет, хотя может и больше, учитывая природу варпа, но не суть. Так вот, Ариман за эти тысячелетия не сидел сложа руки, а постоянно изучал природу сил варпа. Так что тут я 100% уверен, что он знал, что делать в той ситуации, когда ему оборвали связь с имматериумом. А я ничего не знаю, что делать в этой ситуации. Ариман, естественно, попытался ей перехватить с помощью своих сил, но та просто применила на НМ и Таларуси, что решил нам помочь. Такую же способность, и это несмотря на то, что Ариман старался ей к себе вообще не подпускать. Меня же интересовал другой вопрос: каким способом она вообще могла так двигаться, ибо без души она бы не смогла использовать все свои силы. Но затем у меня появилось предположение, что скорее всего что-то с ней сделала Акаэлис. Несмотря на то, что апостол гнева постоянно обрывала мне связь с варпом, я смог частично восстановить свои силы, их хотя бы хватало на простую телепатию. Ариман, какого черта она настолько сильна, я же вырвал ей душу. Е-конструкт личности, это он дает ей столько сил, несмотря на отсутствие души. Подожди, ты хочешь сказать, что это способности Е-конструкта личности, точнее сказать, вышедшего из-под контроля конструкта личности? Когда я обрывал связь, то смог заметить, что связь была не только с душой апостола, но и с конструктом личности, вероятнее всего для удержания контроля. Как только я оборвал связь, то контроль исчез, и сейчас конструкт видоизменился. Теперь это фактически можно назвать искусственно созданной сущностью астрала, которая сейчас и сражается против нас, но при этом она больше не выполняет функцию восстановления души, да и судя по ауре, сущность получила повреждения, и до того, как я оборвал связь, скорее всего это из-за воздействия варпа. Вот это попадос, я даже и не знал про это, да уж, открыли ящик Пандоры называется. Я, конечно, подозревал, что с этими конструктами какая-то странность, но я думал, что они контролируют самих апостолов или же как-то еще могли усилить. Но чтобы они являлись сущностями из энергии астрала, что находились под контролем Акаэлис, то я про это даже не думал. Учитывая то, что сейчас сказал Ариман, то апостол теперь точно мертва, но на ее место встала сущность астрала, что вышла из-под контроля богини. Да уж, надо будет потом и с королевой поделиться этой информацией, уж они-то точно будут удивлены подобному. Я попытался использовать эмпатию и телепатию на сущности в теле апостола, и несмотря на то, что она постоянно отсекала меня от варпа, я мог уловить лишь одну эмоцию, а именно гнев. А что касается ее мыслей, то блин, мыслила эта сущность как полностью осознающий себя сервитор, которому дали задачу, что должна была быть выполнена с максимальной эффективностью, игнорируя при этом окружающую обстановку. Да уж, такая комбинация очень опасна, учитывая то, что эта сущность еще и действует тактично, несмотря на переполняющий ее гнев. А также она использует те же способности, что и апостол. Несмотря на очень сильную слабость, я попытался встать на ноги и начал думать, что делать дальше. Сейчас Алина сражалась с Измаилом, каждый из них старался не уступать друг другу, однако, к сожалению, последний начинал сдавать позиции. Прямо сейчас Измаил уклонился от огненного шара королевы демонов, который летел прямо в него. Обычное заклинание такого типа он бы просто проигнорировал, но это заклинание было усилено силой, полученной от меча королевы. А какие еще свойства приобрела ее магия, он не знал, это была причина его настороженности. В ответ на заклинание Он сделал своим мечем росчерк по воздуху, и в сторону королевы было направлено лезвие, состоящее из энергии скверны. Алинара, естественно, уклонилась в сторону, дабы увернуться от удара, а затем она мысленно применила заклинание телепортации и мгновенно оказалась прямо перед Измаилом, а затем нанесла боковой удар, который тот с трудом заблокировал. Она была благодарна предкам за то, что они ей откликнулись на зов о помощи. Благодаря силе, что они ей даровали, к ней вернулись некоторые возможности, которыми она обладала, когда она была на пике своего могущества. К примеру, телепортация. После того, как она утратила свои силы, ей нужно было провести специальный сложный магический ритуал, дабы применить это заклинание, что занимало огромное количество времени. Сейчас же ей требуется лишь сосредоточиться на месте, куда она хочет переместиться, и применить заклинание, произнеся его или вслух, или мысленно. Прямо сейчас Алинара активно наносила по своему оппоненту удары, тому едва удавалось их блокировать. С каждым нанесенным ударом ситуация, для Измаила, начинала выходить из-под контроля. Его оружие уже получило достаточно повреждений. Он всячески старался подловить королеву демонов, но та просчитывала все удары наперед, да и знала, куда и в какой момент нужно бить, а в какой защищаться. И вот в очередной раз, скрестив мечи, они оттолкнулись друг от друга, а затем начали обходить вокруг, постоянно наблюдая за друг другом. Каждый из них в любой момент мог сорваться с места и побежать на своего врага. А вы стали куда сильнее. Судя по легендам, в Дарктилиусе была запечатана сила предков вашего рода, и, как я вижу, вы обратились к этой силе за помощью. Не буду скрывать, в мече содержится частица силы каждого моего предка, в том числе и частица силы моего отца. Хаэм, обычно вы не используете силу, только в случае необходимости. Это так, сила, что поддерживает меня, отзывается лишь тому, кто в действительности оказывается в сложной битве, где рядом с тобой нет тех, кто сможет тебе помочь, как в нынешней ситуации. Вот значит как, это объясняет, как вы стали настолько сильной. Как только он это сказал, то мгновенно сократил дистанцию и нанес боковой удар, который королева демонов быстро блокировала, и в ответ он получил удар ногой в живот. Это заставило его слегка потерять баланс, но лишь на секунду, и этой секунды хватило на то, чтобы королева демонов приблизилась к нему и нанесла ему удар мечом по левой ноге, тем самым отсекая ей по колено. От такой раны Измаил слегка скривился от боли, а также потерял баланс и упал на колени. Королева, естественно, хотела как можно скорее добить его, уж слишком долго она задержалась в другом измерении. Она занесла меч над его головой, дабы покончить с ним, и нанесла удар, который должен был его убить. Однако Измаил в последнюю секунду выставил над своей головой меч, схватив его одной рукой за рукоять, а другой за лезвие, дабы заблокировать удар. Однако как только Алинара нанесла удар, меч Измаила раскололся на две части, и в следующую секунду лезвие меча королевы демонов был прямо перед его лицом, но Измаил в последнюю секунду отклонился в сторону, из-за чего подпопала не его голова, а его правая рука, которую Алинара отрубила по самое плечо. Измаил, естественно, упал на землю. Он, естественно, попытался отползти от не как можно дальше, дабы воспользоваться артефактом древних и отступить, оставив при этом королеву демонов в другом измерении, отрезанной от реального мира. Вот только Алинара быстро подошла к нему и наступила ногой на его, не давая ему отползти. Естественно, Измаил хотел нанести удар из-под тишка, а именно он незаметно, по крайней мере он так думал, материализовал в оставшейся руке кинжал из магии. Затем он выждал момент, когда она перевернула его тело на спину, и попытался напасть на нее. Вот только королева перехватила его руку, а затем отсекла ей мечом, тем самым лишая Измаила возможности сопротивляться. Измаил же просто не мог поверить, что проиграл, даже несмотря на то, что получил благословение самой Акаэлис. Сама же Алинара с жалостью смотрела на того, кого прозвали истязателем. «Поверить не могу, что я проиграл. Всем нам свойственно подобное, истязатель. А я ведь просто исполнял свой долг. Долг перед кем? Перед Акаэлис. Она показала нам истинный путь. Человечество должно остаться как единственная доминирующая раса в нашем мире. И ради этого вы пошли против всех нелюдских рас, против тех, кто не причинял вам вред. Забавно это слышать от тех, чей вид участвовал в войне на истребление. Лучше уж вспомните историю, что вытворяли с пленниками в то время, среди которых были и ни в чем не повинные семьи, женщины, дети. Вы их использовали как рабов, скот, и даже принимали их за пищу. Много было упоминаний, когда детей поедали прямо на глазах их матерей, что в слезах молили о пощаде, как ради забавы старшие братья, в бессилии смотрели, как избивают и всячески издеваются над их младшими сестрами. Алинара лишь промолчала, она сама не хотела вспоминать подобное, ей отец, как и она сама, знали об этой кровавой войне и хотели всеми силами стереть все напоминания о ней, даже на страницах самой истории. Но тем не менее, я, как и мой отец, стремились раз и навсегда стереть это зверское историческое событие из истории, показать, что мы ничем не отличаемся от вас, показать, что мы такие же разумные существа, как вы, способные сочувствовать, любить, радоваться, печалиться, как и вы. Но после появления Акаэлис, вы сами начали уподобляться подобному, что и мы во время этой кровавой войны. Даже не сосчитать, скольких невинных вы убили, скольких вы пытали, скольких пытал ты. То, что ты совершал, Измаил, все издевательства, все пытки, от которых страдали целые семьи, женщины, старики, дети, все они из нынешнего поколения ничем не виноваты, а ты, как и твои прихвостни, жестоко лишали их жизни и его смысла. За ВС это тебе придется расплатиться, прямо сейчас, ибо тебе нет ни прощения, ни пощады. Едва она это сказала, как она нанесла удар мечем прямо в сердце. Как только она это сделала, глаза Измаила, что светились алым цветом, погасли, а на лице застыло безжизненное выражение лица. Аура, что исходила от него, тоже исчезла полностью, показав, что он мертв. Она прекратила черпать силу из меча, тем самым ей резко схватила слабость, но не сильная, из-за этого ей облик стал прежним, глаза стали прежними, а татуировки на лице исчезли. Затем, немного отдышавшись, она наклонилась к Измаилу и сорвала с его шеи кулон. «И как же ты работаешь?» Алинара начала думать, как использовать кристалл внутри кулона. Она изъяла его из кулона и сосредоточилась на НМ. Через несколько минут Алинара смогла разобраться, как он работает. ВС зависело от ее желания и воображения. Перед тем, как покинуть другое измерение, она забрала останки меча и тело Измаила, дабы доказать, что он мертв. Когда она собирала останки, то Алинара не трогала их руками, а использовала простую магию, дабы переместить расколотый меч в специальный магический куб, созданный для хранения предметов опасных артефактов, в данном случае меча. После того, когда она переместила ВС внутрь куба, то куб моментально сжался до размеров ладони. Забрав куб, она сосредоточилась на кристалле, и в то же мгновение пространство начало рябить, и она переместилась обратно в реальный мир. Как только она там оказалась, библиария и големы рубрики навели на нее оружие, но потом опустили, узнав в ней Тукова, приказал сопровождать Риман. ВС кончено, Измаил мертв. Библиарий лишь кивнул. Они собрались идти обратно, как внезапно Алинару прервало чувство опасности, и не ей одну. Библиарий тоже ощутил угрозу. Они оба отскочили от своих мест, и не зря. Как только они это сделали, стена, что находилась слева от них, с огромным грохотом проломилась, и через не на огромной скорости пролетела фигура, что врезалось в противоположную стену. Алинара быстро узнала в этой фигуре Малыша. Он был весь избит, шлем отсутствовал, из носа шла кровь, все доспехи были помяты и потресканы, на правом плече и предплечье защита вообще отсутствовала. Она хотела подойти к нему и помочь, но затем она ощутила чувство опасности за своей спиной. Повернувшись, она увидела апостола гнева. У него вся броня была по-настоящему разбита, некоторые компоненты доспеха отсутствовали. Было полно вмятин, царапин, трещин, где-то она вообще была оплавлена. В глазах же апостола, как и в ее взгляде, читался неумолимый гнев. Алинара, как и библиарий, сразу приготовились к битве. Пусть королева демонов была ослаблена после битвы с Измаилом, но и невооруженных взглядом видно, что и апостол теперь не имеет всей силы. Примечание к части. Весь день сегодня потратил, чтобы дописать. Если хотите, можете по моей работе в будущем сделать амаки, я разрешаю. Бой с апостолом гнева, часть 4, или же сущность астрала против демона варпа. Примечание к части. Надеюсь, вам понравится. Сейчас Алинара молча стояла и смотрела на апостола, что стоял напротив нее. Попутно с этим она думала, что делать, ибо несмотря на то, что апостол больше не всей своей силой была побитой, королева демонов была слабее нее во много раз. Однако она заметила странность. С апостолом гнева было что-то не так, а точнее говоря, с ее аурой. У апостола очищение она периодически менялась, в зависимости от того, какие он испытывал эмоции и с какой силой он бился против ней Малыша. У апостола гнева она никак не менялась. Более того, апостол гнева смотрела лишь на Малыша, что лежал позади не без сознания, а я просто-напросто игнорировала. Затем апостол мгновенно сорвалась с места и попыталась подобраться к малышу. Алинара естественно моментально среагировала и попыталась заблокировать удар, что ей на удивление далось очень легко, но даже несмотря на это, апостол просто пыталась всячески добраться до малыша, всячески игнорируя удары, нанесенные по ней. Библиарий, а также големы рубрики тоже подключились к помощи, открыв огонь из болтеров, что начали постепенно превращать тело в раздробленные куски мяса. Библиарий же, не оставаясь в стороне, просто выжигал тело апостола с помощью варп-колдовства. Вот только в один момент апостол испустила мощную энергетическую волну, которая отбросила всех, а библиария и его големов прибила к полу. Поскольку они находились на третьем этаже, то от сильного удара пол не выдержал и проломился, из-за чего големы и библиарий провалились прямо вниз. Сама же Алинара отлетела в другую сторону и ударилась об стену. Она попыталась встать, но ощутила боль в области ребра. Сразу два понять, что она заполучила перелом. Она начала мигом себя залечивать с помощью магии, но заметила, как апостол начинала подходить к малышу. На залечивание рану не ушло несколько секунд. Она же, использовав магию, запустила в апостола молнию, но то просто не обратила на это внимания. Алинара, естественно, сорвалась и побежала на апостола, дабы нанести ему удар. И вот когда она подбежала почти к ней вплотную, то нанесла удар, вот только не прошло и секунды, как апостол моментально развернулась и заблокировала удар, а затем апостол отскочила слегка назад, тем самым позволяя королеве демонов нанести еще один удар, но как только она занесла меч для удара, то апостол сделала резкое движение в ее сторону, и в это мгновение Алинара ощутила боль в области живота, под правым ребром, а во рту она начала чувствовать привкус железа. С небольшим усилием, она опустила голову и увидела, что ее враг вонзила прямо в ней кинжал, а затем резким движением воткнула его еще глубже, отчего Алинара почувствовала еще большую боль, от которой она стиснула зубы. После чего апостол вынула из ней кинжал, и королева демонов упала на колени, закрыв рану рукой. Затем апостол развернулась и быстро направилась в сторону малыша. Алинара естественно пыталась как можно быстрее исцелить себя, но из-за истощения после битвы с Измаилом, ей едва хватало сил на это. Несмотря на то, что унимало силы и едва могла залечить свои раны, она попыталась встать, несмотря на боль, и как можно быстрее добраться до апостола, что находилась возле малыша и заносила клинок до удара. Едва встав на ноги, она пыталась как можно быстро добежать до апостола и остановить ее. Вот только не успела апостол нанести удар, как произошло то, чего никто не ожидал. Малыш мгновенно открыл глаза, и внезапно для самого апостола, он напал на нее, издав небольшой рык, он закричал.